Глава 9. Эмма. Выдохнуть удается только тогда, когда я оказываюсь в квартире и закрываюсь на оба замка. В первую очередь мне надо успокоиться, потому что, отбиваясь от нападок и от мужиков, которые решили, что имеют на меня права, я совершенно не уделяла внимания малышу внутри меня, а он нервничает, страдает еще больше, чем я. Малыш нуждается в заботе, а я только и делала, что весь вечер нервничала, игнорируя боли внизу живота и слишком активные шевеления. В первую очередь я иду в душ. До зуда в коже хочется смыть с себя прикосновения Тимура. Они обжигают кожу, а еще заставляют постоянно думать о нем. Хотя его внимательный, проникновенный дьявольский взгляд и так и всплывает перед глазами. Искупавшись, иду на кухню и завариваю себе вкусный травяной чай с пирожными. С беременностью я стала неравнодушна к сладкому и была уверена, что у меня там сладкая девочка, а оказалось, что сильный мальчик, мамин защитник. Наслаждаюсь чаем, вкусностями и красивым видом из окна и поглаживаю живот. Мой сын, кажется, успокоился вместе с мамой и нежно касается меня изнутри. «Прости, малыш, мама больше не будет такой беспечной. Я обещаю, что ты всегда будешь для меня самым важным человечком в этой жизни». И никто, ни Тимур, ни Слава не сможет занять этого места в моем сердце. Слава. Черт, Слава. Он, наверное, волнуется, что я исчезла без предупреждения и объяснения. С выходками Глеба и личным разговором с Тимуром я совсем забыла о единственном человеке, кому не безразлично. Быстрым, насколько это возможно в моем положении и шагом, я иду в прихожую, где бросила сумочку, и со страхом достаю телефон, боясь там увидеть сотни пропущенных от Мстислава. Но я оказываюсь неправа. Телефон девственно чист. Ни сообщения, ни звонка. Но я не расстраиваюсь и не злюсь. Я понимаю мужчину. Он поступает как грамотный руководитель и бизнесмен. Слава вложил в ресторан огромные средства, и от открытия и презентации зависит, как скоро он отобьет свои вложения. Поэтому он поступает абсолютно правильно, общается с гостями, с потенциальными клиентами и делает все, чтобы у заведения был успех. Тем более я сама хотела побыть одна, а если бы Слава сейчас позвонил, он бы начал выпытывать причину бегства и, не дай бог, еще и приехал бы, все бросив. Успокоившись и облегченно выдохнув, все же печатаю Славе сообщение, чтобы снять с себя ответственность и потом не терзаться муками совести. Разболелась голова, пришлось уехать домой. Извини, что не предупредила, не стала тебя отвлекать. Надеюсь, все прошло отлично. Я возвращаюсь на кухню, убираю со стола и споласкиваю посуду. Гляжу на часы и решаю, что сегодня можно лечь спать пораньше. Лежу в постели под теплым одеялом и проглядываю новости соцсетей, параллельно переписываясь с Радой. Приходит сообщение, и я, уверенная, что оно от Славы, спешу открыть мессенджер. Но я снова ошибаюсь. Хоть номер и не записан в телефонной книге, я помню его наизусть, до каждой чертовой цифры. «Как ты себя чувствуешь? Все хорошо?» А в голове звучит его низкий голос с хриплыми нотками. И по телу тут же скачут мурашки, сосредотачиваясь внизу живота. Этот мужчина меня сильно обидел, оттолкнул от себя. Сделал так больно, что я думала, не выкарабкаюсь. Но все равно при этом чувствуется, что его забота искренна, и что он действительно волнуется обо мне. И это невероятно приятно. Оставляю сообщение неотвеченным, кладу телефон на тумбочку и ложусь спать. И последняя мысль перед тем, как я окончательно проваливаюсь в сон. Слава так мне не позвонил. Утром, в свой законный выходной, я решаю, что пора отправиться на шопинг для малыша. Я оттягивала этот момент как могла, но дальше уже просто невозможно. Сейчас на улице холодно и скользко, а срок у меня приличный. Если отложу еще на пару недель, то ходить вообще будет трудно, а понадеяться мне не на кого. Так что я завтракаю, привожу себя в порядок и с хорошим настроением еду в ближайший торговый центр. Слава не перезванивает мне и на утро, что странно, но я все равно не решаюсь его тревожить, он не обязан. В конце концов, у нас не отношения в чистом виде, а непонятно что. Я просто позволяю Славе быть рядом, а он старается предупредить и угадать любое мое желание. И терпеливо ждет, когда я позволю выйти за пределы френд-зоны. Я в течение почти 3 часов брожу по торговому центру, безумно устаю. Но зато приобретаю все, что точно будет необходимо в первый месяц нам с малышом. Заказываю доставку на завтра и хочу направиться в сторону выхода, но малыш неожиданно сильно пинается. «О, сынок!» Останавливаюсь прямо посреди торгового центра и поглаживаю живот, улыбаясь. «Прости, маму, я просто засмотрелась на все эти милые детские вещички». «И это действительно так. У меня разбежались глаза, хотелось купить все и сразу, и я совершенно забыла пообедать. Думаю, мой мужчина намекает на то, что давно пора его покормить». Сворачиваю к эскалатору и неожиданно чувствую, как меня кто-то прожигает взглядом. Сильно, внимательно и испепеляюще. Оглядываюсь по сторонам, но, разумеется, в пестрой толпе снующих туда-сюда людей никого не нахожу. Но, тем не менее, чувствую, как во мне продолжают прожигать дыру. Я поднимаю голову и... натыкаюсь на темный пугающий взгляд. По спине пробегаются мурашки, холодок ползет вдоль позвоночника. В первую встречу с этим мужчиной у меня была точно такая же реакция. Наверху, прямо у эскалатора, стоит Давид, лучший друг Тимура.